Я рад быть вместе с вами, дорогие братья и сестры. Мир вам! Мир. Слава Богу! Книга «Псалтирь», 18-й псалом, 15-й стих. «Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи, твердыня моя и избавитель мой». Вот такие слова записаны в псалмах. Мы знаем, это псалтирь, он писал Давид. «Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред Тобою». Чтобы которые слова исходят из сердца и произносили уста наши. Но не то, что сердце думает одно, а уста другое произносят. Чтобы мы были, как говорится, да-да, нет-нет. А что сверх того, то что от кого? От лукавого. Правильно, молодцы, помните хорошо. И мы читаем и знаем, что данное нам право молиться свидетельствует о том, что мы пользуемся милостью Божией. Бог дозволил нам говорить с Ним, несмотря на бесконечное расстояние между Ним и нами, всемогущим и предвечным, и нами малыми и слабыми. И Он дозволил. И не только что Он дозволил, Он и радуется, когда дети Его беседуют с Ним. Вот когда вы были молодые, были у вас младенцы, и первый ребенок сказал какое-то слово. А какое? Мама первым делом, наверное. Вот, и вы радовались. О, мой ребенок заговорил. А мы дети Божьи, мы должны говорить. И Он этого желает, чтобы мы общались с Ним через молитву. Псалом 49, 15. «И призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Да, люди как-то, если все хорошо у них, все благополучно, и забывают, кому вызывать, из чего нужно и как благодарить. А вот Бог напоминает: «И призови меня в день скорби, и я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Хорошо, если вспомним, прокаженных 10 было, да? «Идите, покажитесь священнику». Пошли все, а вернулся только один, а те не воздали, слава Богу. Вот такие-то вот люди, живущие на земле. И Исаия 55 глава, мы читаем 6 и 7 стих. «Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив». Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. Всегда, во всякое время нужно искать и призывать Его, потому что Он желает слышать наши моления, прошения и отвечать на эти моления. И 29 глава Иеремии мы читаем с 11 стиха такие слова. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас, и взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем. И буду я найден вами, говорит Господь, и возвращу вас из плена, и соберу вас из всех народов, из всех мест, куда я изгнал вас, говорит Господь, и возвращу вас в то место, откуда я переселил вас». То есть Бог знает намерения. Все знает, если допускает до нас ту или иную скорбь, Он знает, и Он помогает нам, но желает Он, чтобы мы молились, чтобы просили Его, чтобы не куда-то шли. «Ой, мама, помоги ты мне!» «Ой-ой-ой!» и кричать. А на войне вот были, я, правда, не воевал, знаю, что многие, которые атеисты, они взывали к Богу, когда смерть дышала в лицо им, и просили Его. И Матфея, 7 глава, мы читаем 7-8 стих. «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворит вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Да. Просите, стучите и взывайте. И Бог даст нужное то, что мы просим. Только по воле Его, но не по нашей воле. У нас воля такая, что ой-ой-ой, много требует плоть это. А потом и не знает, что с этим делать. Он знает наши нужды, дорогие братья и сестры. Матфея 6 глава, с 5 стиха. «И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться пред людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою». Не будьте таковыми, чтобы на показ помолиться. Как я хорошо молюсь. «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затвори дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне, и отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явным». Явно. Вот что требует Бог. Чтобы это было между Ним и нами. И Он принимает такие молитвы, и слышит, и отвечает на эти молитвы. «Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что петь, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Что нужно нам искать? Царство Божие. Каждый день написано, дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Не тех, не людей мира, а нас с вами. Он ходит. И маленькую зацепочку желает, чтобы как-то поймать нас, а потом утащить с истинного пути. Так что нужно искать лица Бога, молиться Ему, трудиться пред Ним. И нам написано, какие бывают молитвы. Матфея 14 глава. Сейчас мы найдем. С 22 стиха. «И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться, прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. И, отпустив народ, он зашел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, ее било волнами, потому что ветер был противный. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидевшие его, идущего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак!» от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь, это я, не бойтесь». Петр сказал ему в ответ: «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Он же сказал: «Иди». И, вышед из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и начал утопать, закричал: «Господи, спаси меня». Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» Он пошел по воде, сам не осознавая того, что он идет по воде, а не по земле. И видя сильные волны, и все это, и начал кричать: «Господи, помоги мне, спаси меня!» Не стал он кричать, Спаси нас всех. Как вот у нас есть обычай. Кто-то набедокурил. О, Господи, спаси нас, помоги нам, то-да. И все во множественном числе мы призываем. А здесь конкретно. Я, спаси меня. Вот и так у нас должна быть молитва общественная. А когда мы наедине с Богом, там встали, Иисус Христос ночи проводил на горе в молитвах, а день наступал, он уже шел к народу. Если бы он при народе начал излагать все нужды Отцу Небесному, все бы разбежались от него, не дождались бы ничего. Вот так он нас и учит краткой молитвой. И далее Матфея, 8 глава, тоже прочту о молитве, с 23 стиха. «И когда вошел он в лодку, за ним последовали ученики его. И вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, а он спал. Тогда ученики его, подошедши к нему, разбудили его и сказали: Господи, спаси нас, погибаем. И говорит им: что вы так боязливы, маловерные? Потом встал, запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина. Господи, спаси нас. Видите, во множественном числе молятся. Так что нужно понимать, где мы находимся, и как, и что, и какие молитвы, чтобы из наших сердец исходили. И это, он же молится за всех. Спаси нас. Погибаем. Да будут слова уст моих и помышления сердца мое благоугодны пред тобою, Господи, твердыня моя и избавитель мой. Бог слышит, Бог знает все сердце и помышление, еще нет слова на нашем языке, Он уже знает его совершенно. Так что от нас не многословие нужно Отцу Небесному, а исповедать все, что у нас на сердце лежит, и призывать его. И 1 Петра 3, 10, 12. «Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживает свой язык от зла и уста свои от лукавых речей. Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к нему, потому что очи Господа обращены к праведным, и уши его к молитве их, но лицо Господне против делающих зло, чтобы истребить их с земли». Но потому что очи Господа обращены к праведным, и уши его к молитвам их. Вот. Мы собрались, и вот он готов слушать нас. Что мы ему скажем? А мы вот где-то в глубине души, в сердце мы скажем ему. И он услышит нас, дорогие братья и сестры, и ответит на наши нужды. И Матфея, то есть Лука, 18 глава, мы читаем. Вы знаете хорошо этого повествования. С 9 стиха. «Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других, следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, другой мытарь. Фарисей стал молиться сам в себе так: Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь». Ха, как он молитву молился, какой! Или как этот мытарь, пальцем уже указывает. «Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: Боже, будь милостив ко мне, грешнику. Сказываю вам, что этот пошел оправданному в дом свой более, нежели тот, ибо всякий возвышающий сам себя унижая, унижен будет, а не унижающий себя возвысится». Так что мы молимся, просим Бога, и Он знает все наше прошение, моление, но молиться надо правильно. на любом месте Он не запрещает и желает того, чтобы мы везде. Идем мы дорогой, что-то делаем, работаем, и можно и молиться, и благодарить Бога. За все благодарите, написано. И вот мы читаем Псалом 50-й, Псалом Давида, с первого стиха. Начальнику хора Псалом Давида, когда приходил к нему пророк Нафан, после того, как Давид вошел к Версавии, «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззаконие мои. Многократно мой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня. Ибо беззаконие мое сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Тебе единому согрешил я, и лукавил пред очами сделал, так что Ты правен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем. Вот я в беззаконии зачат, и во грехах родила меня мать моя. Вот Ты возлюбил истину в сердце, внутрь меня явил мне мудрость. Окропи меня иссопом, и буду чист. Омой меня, и буду белее снег. Дай мне услышать радость веселья, и возрадуются кости Тобой, сокрушенные». «Отврати лицо Твое от грехов моих, и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отверни меня от лица Твоего, и духа Твоего святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего, и духом владычественным утверди меня». Согрешил. Грех не давал ему покоя. Обвещали кости мои от дневного стенания. И вот это все тяготило. И он открыл Богу душу, потому что радость спасения ушла. Дух Святой покинул. А что осталось-то? Пустота в сердце. И вот когда мы согрешим, не нужно куда-то, чего-то, а сразу на колени встаем и молимся, просим Бога. Кажется, самое маленькое, и мы уже должны исповедать. Потому что Он видит сердце каждого человека. И мы знаем, это, что Иисус видит каждого нас постоянно. Вот Иоанна, 1 глава, мы читаем, 47 стиха. Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем: «Вот подлинный израильтянин, в котором нет лукавства». Нафанаил говорит ему: «Почему ты знаешь меня?» Иисус сказал ему в ответ: «Прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя». Нафанаил отвечал ему: «Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев». Иисус сказал ему в ответ: «Ты веришь, потому что я тебе сказал, я видел тебя под смоковницей, увидишь больше этого». И говорит ему: «Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстыми и ангелов Божиих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». Нафанаил молился под деревом, и Иисус видел его и слышал его молитву, а рядом его не было. Он слышит и наши молитвы, и видит нас, когда мы молимся, когда простираем руки к Нему и взываем к Нему. И молитва наша всегда должна быть и исполнять волю Божию, волю Отца Небесного. Нам дан пример – это молитва Иисуса Христа, когда он молился в Гефсиманском саду, 26 глава, с 36 стиха. «Тогда говорит ему Иисус: „Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мною“. И это отшедший немного упал на лицо свое, молился и говорил: „Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты“. И приходит к ученикам и находит их спящими, говорит Петру: „Так ли, не могли вы один час бодрствовать со мною? Доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты“». Вот он отдал свою волю в руки Бога Отца. И мы тоже вот должны, что выражаем, отдавать истинно в молитве Богу Небесному Отцу. И вот мы читаем о Иисусе Христе еще такое повествование, 5 глава, 7 стиха. «Он в одни плоти своей, сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение». Он услышан был. Никто не слышал, а Бог услышал его и ответил ему. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию. И совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного. Совершившись. То есть исполнил все желание Отца Небесного. И он сделался виновником спасения вечного. И через его послушание, и мы с вами здесь сидим, через его послушание церковь ждет его встречи с ним. Весь мир, от края до края, уже проповедан Слово Божие. Все приняли Иисуса Христа, которые услышали и поверили. Виновником спасения вечного. Вечную жизнь, вечную радость он принес нам. И Филиппийцам 4 глава, 6-7 стих. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом». Иисус Христос, когда Лазарь еще был в гробе, «Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал меня». И сказал, «Лазарь, выйди вон». И Лазарь раз и вышел. «С благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». И тогда будет мир в наших сердцах и радость от того, что мы были с Богом, соединились с Ним, и Дух Святой утешает нас и наставляет нас. Аминь. Будем молиться. Помолимся, дорогие братья и сестры. Молитесь, желающие.